Невообразимая каша клубилась на шоссе. Пешие, конные, детские возики перепутались с платформами и грузовиками, автобусы с телегами и бричками, фургоны с пассажирскими автомобилями и ручными возками, нагруженными жалким скарбом. Шли женщины, держа за руку детей, молодые люди по походному с сумками и мешками. Въехав в середину, мы уже не могли выбраться и двигались в общем потоке. Вдруг низко показались немецкие самолеты. Польских мы так и не видели до самой румынской границы. Толпа бросилась в рассыпную. Мы тоже оставили наш Бьюик и залегли в картофельном поле под изгородью. Но в тот день еще не бомбили беженцев. Только на завтра разыгрались страшные сцены по дороге в Люблин, и шоссе было на метры залито кровью. Мы выбрались понемногу от затора, от Минска, 30 километров за Варшавой, дорога стала свободна. Из сферы воздушного обстрела мы еще не вышли. Все города на нашем пути были засыпаны бомбами. Немцы были одновременно повсюду. Мы проехали горящий Седлец. На улицах стоял вой. Полицейский бил резиновой палкой неистово вырывающуюся женщину. Проскочили деревни, где горели хаты. Жужжание в высоте не оставляло нас. Остановились перед Мензежецем, ожидая конца налета. Нам казалось, еще один бросок вперед, и мы оторвемся от войны. Останется только летний зной и невозмутимая тишь проселочной дороги, где плетется фурманка с дремлющим бородатым евреем. Наконец мы въехали в Брест и стали на Ягеллонской. Я вышел, разминая ноги, и сразу подошел ко мне человек, улыбаясь и протягивая руку. «Не узнаете?» Это был адвокат, с которым я встречался в другом городе 7 лет тому назад. «Я местный житель, вы переночуете у меня». Услышав, что делается в Варшаве и о волне беженцев, которую мы опередили, наш хозяин побежал покупать телегу и лошадь, чтобы быть готовым в путь. Мы занесли в Брест панику, от которой спасались. На следующее утро мы выехали на Волынь. Фронт тек за нами, но в 200 километрах за Варшавой ничего не было известно о действительном положении. Поляки возлагали надежды на какую-то фантастическую помощь с Запада, на английский воздушный флот, на французский прорыв линии Зигфрида, на вмешательство Красной Армии. Офицеры лгали солдатам. Местные листки сообщали в огромных заголовках о прорыве польской кавалерии в Восточную Пруссию, о бомбардировке Берлина и о вторжении французов в Саарскую область. В Ковеле мы нашли уютную еврейскую провинцию. Запущены сады и деревянные крылечки, просторные дворы и трактир, переполнены именитыми гостями из Варшавы. Босые ребятишки, засунув палец в рот, смотрели, как на завалинке у корчмы сидели необычные гости. Дамы в изящных дорожных костюмах, толстые лодзинские фабриканты и сам варшавский вице-бургомистр. В конце улицы был кибуц. Там еврейская молодежь проходила подготовку к будущей жизни в Палестине. На стенах висели портреты. На столах лежала уже ненужная литература. Все опоздало. «Бегите отсюда!» — хотелось мне сказать им. «Не полагайтесь на старших больше. С них взятки гладкие. Они ничего не знают и ни за что не отвечают». Но уже поздно было убеждать и разговаривать. Ночью проехали Луцк вереницы машин с затемненными огнями. Следующий этап был в Ровно. Город был полон беженцев из Кракова и Львова, эвакуированных учреждений. Министры рассеявшегося правительства, задерживаясь в Ровно, рассказывали небылицы о кулаке, который собирается для контрудара по немцам, и дискретно исчезали в направлении румынской границы. На дорогах стояли брошенные автомобили, бесполезные ввиду отсутствия бензина. Владельцы их охотно меняли дорогую машину на телегу с лошадью. «У нас еще был бензин», но машину приходилось прятать, чтобы не реквизировали военные власти. Магазины и лавки были закрыты или пусты. Начинался вслед за политическим бытовой развал. Недостаток продовольствия и товаров. Отсутствие всякого представления о том, что будет завтра. В Тернополе галицийские евреи с длинными пейсами и в черных халатах поразили нас своим полным спокойствием. Все окружающее как будто не имело к ним прямого отношения. Полагаясь на Бога, они решили раз навсегда не предупреждать событий и ждать, пока снова можно будет торговать. На узкой Тернопольской улочке я услышал из уст молоденьких польских сестер милосердия в хаке и с противогазом слова ядовитой ненависти, погромной речи о евреях. Им не терпелось. Это были сестры или матери тех шестилетних детей, которые позже бросались на еврейских стариков и женщин и вырывали у них волосы детскими ручонками. В тернопольской толпе уже были первые симптомы деморализации и ожидания новой власти. Были там особые беженцы, польские семьи из района, бежавшие в город из страха перед украинской расправой. 15 сентября мы прибыли в Чертков. В этот живописный городок, по красоте своего горного расположения, напоминающий ландшафты Италии, мы ворвались, минуя военную заставу. Въезд в Чертков был запрещен, поэтому, не доезжая полкилометра, мы вышли из автомобиля и пробрались в город пешком. Шофер наш и товарищ Шимкевич съехал машиной с насыпи и проехал задними дворами и переулками. В городе проживал родной брат одного из нас. Мы были приняты с почестями и радушием. Здесь было тихо и спокойно. После десятидневной дороги это был сущий оазис. Мы укоряли себя, что в мирные времена пренебрегали красотами Черткова и были готовы посидеть здесь некоторое время до выяснения положения. Положение выяснилось скорее, чем мы думали. 17 сентября было в Черткове тихое летнее утро. Я проснулся и пошел в староство просить о пропуске в Залещике. К моему удивлению, я застал в здании староства зияющую пустоту. Двери кабинетов настежь, ящики столов раскрыты, в коридорах ни души. Картина спешного бегства. В дальней комнате у окна стояли два референта и смотрели в небо, где кружила стайка самолетов. «Это их самолеты, наверное», — сказал с дрожью в голосе референт. Я изложил свою просьбу, но он едва меня слушал. «Доезжайте куда хотите, ради Бога! Какие теперь пропуска?» Я вышел на улицу, ничего не понимая. Зашел к соседу, включил радио. В эту минуту радио передавало текст речи Вячеслава Михайловича Молотова. «Торжественное сообщение всему миру о том, что на рассвете сегодня Красная Армия перешла границу, чтобы ввиду распада польского государства взять под свою защиту родственные народы Западной Украины и Белоруссии. Через час мы стремглав мчались из Черткова. Бензина могло в обрез хватить до румынской границы. Мы объезжали колонны польских войск. Солдаты смотрели на горизонт, не идут ли советские танки. И офицеры объясняли им, что Красная Армия идет на выручку. У Залещик нам загородили дорогу. Мы опасались, что советские авангарды нагонят нас, и решили продолжить путь в Снятин, 150 километров дальше. В час дня мы прибыли в Снятин, 5 километров от румынской границы. Там мы узнали, что граница герметически закрыта. Еще 2 дня назад можно было за деньги перейти ее. Но теперь и деньги не помогали. В связи с событиями румыны выставили тройной кордон войск на границе. Прорваться было невозможно. Терять нам было нечего. Каждый из нас имел за границей семью. Я в Палестине, другие в Париже и Лондоне. Каждый имел заграничный паспорт в кармане. С наступлением темноты мы выехали на границу. В Снятине в первый раз мы увидели польские самолеты. 8 аэропланов описало круг над городом, прощаясь с Польшей, и повернуло за пруд. В Снятине был единственный пункт, где польская армия была моторизована на 100%. Пехотинцев не было. На границе стояла вереница военных автомобилей, грузовиков, пассажирских машин, занятых войском, длиной в 4 километра. Румыны ночью стояли в 3 ряда, медленно передвигались во мраке. Дорога кишела людьми, была полна перекликающихся голосов, сигналов, взбудораженной суеты. Мы упустили единственный шанс. Следовало бросить наш прекрасный Бьюик, смешаться с толпой и миновать границу с группой военнослужащих под покровом темноты. Но мы были еще новичками. Как рисковать? Как вдруг решиться на приключения, на лишения? Наша черная мощная машина вдруг показалось нам надежным оплотом, как корабль ночью в открытом море среди бури. Мы видели, что она была не единственной цивильной машиной в очереди, и ночь прошла в нервном ожидании, в мерном продвижении к заветной черте, где под аркой стоял румынский офицер с фонарем и отмечал число солдат на каждой машине. «Следующая! Следующая!» На рассвете пришла наша очередь. Нас пропустили на 5 метров за границу. Рядом с румынским офицером стоял польский, помогал разбирать и вылавливать евреев. Документы. И прочел на паспорте нашего шофера. Шимкевич Мойше. Остальные были не лучше. Нам велели выйти из машины и вернуться. Автомобиль достался румынам. «Не дадим машины большевикам», — объяснил по-немецки румын. Рядом ругался француз, которого тоже не пропустили. Ему объяснили со стороны, в чем дело. В его машине оказался случайный попутчик, еврей. Дело сразу уладилось. Еврея высадили. Француз укатил, обрадованный. Хорошо быть французом. Мы отвоевали все же право забрать с собой свои чемоданы. Разразился неистовый ливень. Под проливным дождем мы потащились обратно в Снятин с чемоданами пешком. Это не было триумфальное шествие. На окраине местечка я, должно быть, выглядел довольно жалобно, потому что на дорогу вышла еврейка и позвала меня отдохнуть и напиться чаю. Таков был мой дебют в роли бездомного бродяги. В тот же день группа палестинцев сделала последнюю попытку прорваться домой. Предложила румынским властям пропустить их в Констанцу прямым транзитом к пароходу в автобусе под конвоем жандарма. Мы простояли полдня на пограничном мостике, ожидая ответа по телефону из близких черновиц. В конце концов нас прогнали с руганью. Смеркалось. Мы решили, что утро вечера мудренее. На следующий день было безоблачное небо и солнце. Играла музыка. И весь город был на ногах. Ночью вошли советские войска. На высокой башне ратуши развивалось красное знамя. Танкетки стояли на площади, и улица кишела народом. Красноармейцы стояли окружены густой толпой. Каждый был в центре круга. Его забрасывали вопросами, теснились посмотреть, как на диво. Возникли десятки импровизированных митингов. Добродушные солдаты, не выказывая ни тени удивления или смущения, отвечали на все вопросы. Начиналось мое путешествие в Россию. Хотя в эту минуту я и не подозревал этого. Украинские крестьяне в белых свитках интересовались ценами на хлеб, а сапожник спрашивал, почем сапоги. Всех интересовали заработки в Советском Союзе, и все были ошеломлены необыкновенным благополучием советских граждан. «Я сам сапожник», — говорил рябой парень, усмехаясь и покачивая остроконечным штыком. «Я до 1000 рублей вырабатывал. «А сапоги сколько стоят?»